Что поделаешь, пришлось, себя не помня, читать Маркса. Вернувшись домой, засела. Что к чему? Билиберда какая-то. Сослагательное наклонение и то проще. На третьей странице бросила, а на следующем собрании говорю. Читала, но ничего не поняла. С тех пор меня держат за дуру. Говорят, нет понимания свободы, социально отсталая. Какая чушь! А я всего-то сказала, что текст не поняла. Как тебе это? Угу. А как они дискутировали? С умными лицами, трехэтажными фразами. Мне стало непонятно, спрашиваю, что значит империалистическая эксплуатация? Существует ли какая-нибудь связь с Ост-Индской компанией? Или означает ли крах промышленных кооперативов, что после институтов нельзя устраиваться на работу в фирмы? Но никто мне ничего не объяснил. Куда там? Все разозлились. Поверишь? Верю. Как ты живешь, не зная таких вещей? О чем думаешь по жизни? И все, клеймо, глупое, простонародье. Но мир и держится на простонародье. Эксплуатируется тоже простонародье. К чему тогда революция, если бросаться непонятными простонародью словами? В чем заключаются социальные перемены? Я ведь хочу сделать этот мир лучше. Если до сих пор продолжается эксплуатация, с ней нужно непременно покончить. Поэтому и спрашиваю, ведь так? Так, говорю я. Я тогда подумала, все они пройдохи, бросаются громкими словами, петушатся, охмуряют первокурсниц, а сами мечтают лишь о том, чтобы забраться им под юбку. И переходят на четвертый курс, коротко стригутся, шустро устраиваются в свои Mitsubishi, TBS, IBM, банк Fuji, обзаводятся не имеющими понятия о Марксе женами и дают своим детям до жути вычурные имена. Какой там крах промышленных кооперативов? Смешно до слез. Другим первокурсникам еще хуже. Делают понимающий вид и глупо улыбаются, а потом говорят мне: «Дуреха! Понимаешь, не понимаешь, сиди поддакивай!» «Рассказать историю похлеще?» «Давай», — говорю я. «Однажды нам пришлось пойти на ночную маевку. Девушкам сказали сделать и принести по 20 штук нигири. Чего смеяться? Это же чистой воды половая дискриминация. Ну ладно, думаю, не стоит устраивать бучу по пустякам. Молча делаю эти самые нигири, вкладываю, как положено, моченые сливы, обматываю полоской водорослей. Ну и что, думаешь, мне потом сказали? У Кабаяси нигири только с одной сливой. Нет бы разные сделать. У других и с красной рыбой, и с тресковой икрой, даже с омлетом. Я так обалдела, что слово выполнить не смогла. С какой-то стати мыслители революции устраивают скандал из-за несчастных рисовых колобков. Куда уж лучше со сливой и в водорослях. Лучше б о детях Индии подумали. Я засмеялся. Ну и что стало с кружком? В июне бросила. Достали, сказала Мидори. Но в этом институте почти все жулики трясутся, чтобы никто не понял, что они ни черта не знают. Все читают одинаковые книги, сыплют одинаковыми словами, восхищаются Колтрейном и Пазолини. И это революция? Да, действительно, ничего не могу сказать. «Революции не видел», — сказал я. «Если это революция, то она такая, мне даром не нужна. Еще возьмут и расстреляют за сплошную сливу с водорослями. Тебя уж точно кокнут за объяснение сослагательного наклонения». «Возможно», — сказал я. «Именно так, я знаю, потому что я простонародье. Свершится революция или нет, простонародью остается лишь выживать, бог весть в каком месте. Что же тогда революция? Смена вывесок у институтов власти? Но им этого не понять. Тем, кто бросается громкими словами. Ты видел когда-нибудь фининспектора? Нет. А я много раз. Заходит, как к себе домой, и начинает важничать. Что это за счета? Чем вы здесь занимаетесь? Это что, издержки? Тогда показывай чеки. И это чеки.